примирение. Утром Фемида облетела всех богов, созывая их на общий сбор. Явились все, даже лесные и речные боги, которых обычно на Олимп не приглашают. Для расширенного собрания был подготовлен большой зал во дворце Зевса, который Гефест построил специально для таких мероприятий. На возвышении, образуя президиум, стояли 12 тронов, Зевс и Гера сели на самые большие в центре, главные олимпийцы расположились на тронах по бокам, а все остальные боги занимали места на длинных мраморных скамьях в зале. Нимфы явились разодетые как на свадьбу, и, рассевшись в первых рядах, сразу стали наперебой строить глазки президиуму. Сатиры с натертыми до блеска рогами чинно сидели позади, ковыряя кто в зубах, кто в носу, кто в ухе. Все еще недовольный со вчерашнего дня Посейдон уселся на троне возле Зевса и ворчливо спросил: «Что, Зевс, опять какое-нибудь объявление насчет Троя?» «Просто мысли мои читаешь, братец», — весело и доброжелательно ответил громовержец. Видя, что Зевс сегодня в хорошем настроении, Посейдон решился выразить ему свое вчерашнее недовольство. «Против богов идешь, брат? Ты, конечно, можешь помогать троянцам, твоя воля, но учти, боги с тобой не согласны». «Говори за себя, Посейдон. Кто это со мной не согласен?» «Да все не согласны. Я, Гера, Афина, Гермес». «Что?» «Эй, Гермес!» «Чего, Кроныч?» «Ты что, против троянцев?» «Как скажешь, Кроныч». «Что это за ответ? Что ты юлишь все время? Неужели сложно прямо сказать, ты за греков или за троянцев?» «Ничего сложного, Кроныч, проще простого. Скажи мне только, кто победит, и я сразу скажу, за кого я». Зевс усмехнулся и, убедившись, что все собрались, начал свою речь. «Так вот, значит, мальчики и девочки, тут уже поступают нарекания, что я, дескать, много на себя беру. Троянцам помогаю, греков защищать не даю, богам вмешиваться запрещаю, сам всем распоряжаюсь, а другим разрушаю только смотреть. Ладно, пойду навстречу вашим пожеланиям. Сегодня ничего запрещать не буду, делайте, что хотите, я буду только наблюдать». «А за греков воевать против троянцев можно?» — осторожно спросила Афина. «Можно», — улыбнулся Зевс. «Тебе, доченька, сегодня все можно. Хотите, за греков воюйте, хотите, за троянцев. Хоть между собой переделитесь, я ни во что вмешиваться не буду». Он тут же пожалел, что разрешил богам передраться между собой, заметив, какой кровожадный взгляд бросила Гера на Артемиду. Но слова уже были сказаны, и Зевс приказал Ганимеду налить нектара, закрыл короткое собрание, поднялся с трона, взял пакетик с орешками, уселся перед ясновизором, закинув ногу на ногу, и принялся наблюдать за событиями, происходившими в греческом лагере. У греков в это время тоже было большое собрание. Речь держал Ахилл. «Нам с Агамемноном следовало помириться еще раньше», — говорил он. «А лучше вообще не ссориться. Было бы из-за чего? Из-за какой-то бабы, чтоб ей сдохнуть раньше. Сколько бед наша ссора принесла грекам и сколько радости троянцам. Но что сделано, того не исправишь. Я больше на Агамемнона не сержусь. Я теперь только на троянцев сержусь, особенно на Гектора. Командуй, Агамемнон, я теперь биться хочу и убивать троянцев, сколько сил хватит. А сил у меня хватит на всех их». Толпы греков ответили ему оглушительным ревом. Агамемнон встал, кряхтя от болевшей раны, и сказал, поднимая руку: «Тихо, не мешайте говорить, а то я сам себя не слышу. Меня уже за это дело многие ругали и винили в том, что произошло. Но не я тут виноват, это все боги меня с толку сбили. Одна Эрида чего стоит. Против судьбы опять же не попрешь. Да и сам Зевс что-то в последнее время взялся мне гадости устраивать. Все одно к одному. А что я мог сделать? Есть, говорят, богиня такая, Ате. Может, врут, конечно, а я думаю, что и вправду есть такая. Она только и делает, что людей с толку сбивает. Мне про нее Нестор рассказывал. Ну вы же знаете Нестора, он ерунду говорить не будет. Так вот, она не только людям, она и богам голову может заморочить. Дело было так, поправь меня, Нилеич, если я что неправильно скажу. Агамемнон был не из тех, кто охотно извиняется и просит прощения. И сейчас он хоть и понимал, что сделать это все равно придется, был рад возможности получить отсрочку, рассказав какую-нибудь историю. Зовет как-то Зевс всех богов и говорит им: «Радость у меня, боги. Сегодня родится самый главный герой, который будет царствовать над миром, а все остальные герои ему служить будут». А Гера, хитрая такая, ему отвечает: «Врешь ты все, мы же знаем, что у тебя 7 пятниц в неделю и ничего этого не будет. Можешь поклясться страшной олимпийской клятвой, что правду говоришь». А Зевс не понял, что она нарочно это сказала. Так ему, значит, Ата голову заморочила. Он и поклялся. Думал, что ничем не рискует, поскольку знал, что Алкмена, подружка его, на последнем сроке, и сегодня Геракла родить должна. А Гера тут разом все переиграла. Никипа, микенская царица, тоже сына ждала. Так Гера ей роды ускорила, и она Еврисфея недоношенным родила. А Алкмене Гера наоборот, роды задержала, так что Геракл только на другой день родился. А потом приходит к Зевсу и говорит, так, мол, и так, родился сегодня Еврисфей, а Геракл у него теперь на побегушках будет, как ты и обещал. Вот тут-то Зевс и понял, как его жена обманула. Ух уж и прогневался он, а сделать-то ничего не может, клятва-то дадена. Схватил он тогда Ата за волосы. И так ее, и так! Агамемнон с неподдельной злостью изобразил, как Зевс бьет Ата головой об стол. И запретил ей впредь на Олимпе появляться. С тех пор ходит она между людьми и жертву себе ищет. Вот, значит, я ей как раз и подвернулся. Так что раз уж Зевс с ней не справился, то куда уж мне, простому царю. Но я свою вину загладить все равно готов. Что тебе, Ахилл, давеча обещали, я отдам. Вот прямо сейчас мои люди все это доставят, пока мы завтракаем. «Не надо мне ничего», – твердо ответил Ахилл. «И завтрака не надо. Мне никакой кусок горла не полезет, пока я не отомщу стократно за смерть моего друга. Командуй прямо сейчас в бой идти». Греческое войско вскричало ему в ответ воинственно, но без энтузиазма. Общее мнение выразил Одиссей. «Спокойно, Ахилл. Горячку пороть не надо. Ты тут всех сильнее, но я тебя старше и жизнь знаю лучше. Так что поверь моему опыту. Во-первых, когда подарки дают, никогда не отказывайся и бери сразу, не откладывая. А то ведь передумают. А во-вторых, никогда не воюй ни позавтраков. Все мы тут готовы на любые жертвы, чтобы отомстить за твоего безвременно погибшего друга. Но приносить в жертву свой желудок не стоит. От голодных воинов в бою мало проку. Так что вели накормить своих мирмидонцев, сам поешь. Атрей сейчас наверняка не откажется угостить тебя за свой счет. И подарки прими. А там уж и повоюем. День впереди долгий». В ответ на эти слова Одиссея греки закричали чуть менее воинственно, но гораздо более дружно. Ахилл был не согласен, но противиться воле всего войска не мог даже он. Пришлось возвращаться к палатке и терпеливо ждать, пока люди Агамемнона, предводительством Одиссея, не доставили ему все, что обещал капризному герою командир греческого войска. Он принципиально не смотрел в сторону этих даров. Не смотрел он на дочку Бриса, которую позавчера называл своей любимой, а сегодня желал ей смерти. Той, из-за которой разгорелась ссора с Агамемноном. Той, чье имя он так и не узнал. Видя настроение Ахилла, девушка не подошла к нему, а сразу бросилась к телу Патрокла, от которого Фетида заботливо отгоняла мух. Девушка заплакала горько и искренне. Патрокл был единственным греком, который понимал и жалел ее. Ахилл, хоть и изображал любовь, на самом деле всегда любил только себя, а других лишь в той мере, в какой они поддерживали в нем эту единственную и самую крепкую его любовь. Много горя пришлось пережить дочке Бриса. Ее молодой муж, за которого она вышла совсем недавно, и три брата, пали жертвами Ахилла, когда он захватил и разрушил ее родной город. Ее саму Ахилл насильно увел с собой, и только Патрокл утешал дочку Бриса, уверяя, что Ахилл любит ее и женится на ней, когда вернется в Элладу. Она верила ему, потому что надо во что-то верить и на что-то надеяться. А теперь Ахилл, кажется, даже и не узнал ее, когда она вернулась после долгой разлуки. А Патрокл лежит мертвый, и она никогда не услышит от него ни слов утешения, ни доброй лжи, последней надежды в несчастье. Дочка Бриса плакала, может, по Патроклу, а может быть и по самой себе. А Ахилл сидел в стороне мрачный, ни разу не взглянул на нее, молчал и отворачивался, когда сердобольная Афина пыталась накормить его с ложечки амброзией. Отвязавшись от Афины, он примерил новые доспехи. Их рано утром, когда он еще спал, принесла и положила рядом с его кроватью Фетида. Они блестели так ярко, что никто не мог на них прямо смотреть. Гефест не подвел. Доспехи были не только красивы, но и очень удобны. Они сидели так, будто мастер точно знал все особенности богатырского тела полубога Ахилла. Несмотря на свой немалый вес, они, казалось, не обременяли, а наоборот, облегчали героя, придавали еще больше силы, вселяли уверенность и боевой дух. Сразу взбодрившись, Ахилл взял свое огромное копье, которое никто кроме него не мог поднять, и взошел на колесницу. «Давайте, кони, несите меня», — сказал он. «К победе несите и к славе», а не так, как Патрокла. Обидный намек задел гордость божественных коней. Один из них обернулся и, вопреки всем обычаям, сказал человеческим голосом. «Ты, Пелеич, на нас вину-то не сваливай!» Аполлон смерти Патрокла виноват, не мы. Он, кстати, и тебя ненавидит. Сегодня Зевс тебя защищает, живым вернешься. А потом... Тут разговорившийся конь осекся, почувствовав, что и так уже сболтнул много лишнего. Впрочем, Ахилл все равно не придал его словам никакого значения. Сейчас его интересовала только предстоящая битва и смерть как можно большего числа врагов. Думать о своей смерти он не привык и не хотел. «Не ваша эта забота», — буркнул он и поскакал в бой.